Я снова дома у трипотеки, драгскома в гостях. По всем новостям тлеет косяк, просто босяк. На пальцах блатняк у ребят, никто не виноват. Выстрел травки станут пустыми, пакетики в руках у трипотеки. Знают взрослые и дети, но не знают в отделе, как от кристаллов по теле не покажет по телеку. Тем более по первому, блядь, телеку, тем более по первому, так что поверь, поверь. С косяком в руке наблюдать расплавленные облака. Тебе помогла втулка градом, где гостей гора. Летят остатки пыли, пастыри уныло смотрят на конфискованный став, как белый снег. Два по три забега, руки сами попутали берега телеги на магистрали, где мы с тобой забираем в одно касание. Сняли с магнита у здания на краю Рязани, а ты вмазанный. Переголоски подъездов пожеванные, эксперименты в шоу среди голов жены, экскременты по телевидению. Извините, но мне надо выйти. Спутаны нити, оторвите все этикетки. Китики очень любят этикетики. Винт продают не в строительном, а в аптеке. Чисто ради потехи на тех, кто попели, потом оплыли. После пакета талибов слова про любовь среди гнили. Перед адресом всю телегу мы смыли. Собрался с мыслями в поисках мнимого смысла. Повисла мягко на шее петля, на сигарету прилипает смола. Дерево за деревом получается лес. Отголоски подъездов доносятся эхом. Шишка за шишкой пополняется вес. Скрученная купюра